Глава 14. Села, вернее, упала на каменную ступень, прислонила лук, скинула колчан, вытянула ноги, прижавшись спиной к нагретой за жаркий день стене, чувствуя затылком твердый камень. Шлем тут же сполз на глаза, из-под него потекли, кусая щеки, струйки пота. Вытерла лицо рукавом, закрыла глаза, чтобы не видеть приближающийся вечер. Зажмурилась, мечтая забыть, а еще лучше выкинуть из головы царивший в ней хаос. Магические разряды, свист ядер, звуки насоса на вершине башни, исторгающего из недр огромной бочки адскую смесь из неочищенной нефти, серы, извести и жиров животных, которую лили на штурмующих стену кочевников. Легко воспламеняющаяся смесь, которую с трудом можно потушить. Все это под звон колоколов. Кажется, били во все в городе, не только на колокольне храма Единоверы, призывая горожан, не участвовавших в обороне, молиться за защитников Хольберга. А еще крики, крики, крики! Потрогала, затем лизнула кончики пальцев, стертые чуть ли не в крови. Сколько же стрел я выпустила по тем, кто толкал, тащил осадные машины, нес лестницы, целился по защитникам из коротких дальнобойных луков. «Этого ли ты хотела, Лайн и Вайрис, когда пришла в гарнизон и показала магическую печать?» «Да, этого. Я защищала свою землю, свою страну, свой народ, стоя плечом к плечу с ополчением и магами, что пытались укрыть нас, уберечь от стрел и ядер. Мы отбили две атаки, но, судя по огромному лагерю в долине Хольберга и зажженным кострам, сотни, убегающие за горизонт, Мазгул на этом не остановится. Но и мы не собирались поддаваться. Вторая сотня псов короля держала оборону башни Цитариуса, третьей слева от центральных ворот и башни Туриса, на которую пришелся главный удар. Правда, нам тоже досталось, да так, что мало не покажется. Сейчас же, в короткий промежуток между атаками, я пыталась успокоить шум в голове, мечтая заснуть и проснуться, когда регулярная армия уже на подходе. «Пить будешь?» Десятник Элогим сунул мне кожаный бурдюк с водой. «Оторва, а не девка», — сказал кому-то позади себя. Ему ответили слаженным согласным выдохом. «Выживет, женюсь». «Перебьешься», — сказала ему. Ответом служил раскатистый смех. Смеялись не только лучники нашей сотни, но и ополчение, здоровенные ребята с копьями и щитами, так же, как и мы, защищавшие башню. А еще несколько молодых магов в черных мантиях с эмблемой Академии Хольберга. Уверенно, старшекурсники, что прикрывали нас под руководством одного из темных магистров. Я знала, основные силы удерживали центральные ворота, но и у нас было не менее жарко. Были убитые и раненые, которых тут же унесли вниз, где их ждали сестры Единоверы и лекарки из магов. Как же я была рада этому смеху. Значит, мы все еще живы, испытываем другие эмоции, кроме изматывающего напряжения боя. Прикоснулась губами к щели в бурдюке, к которой уверенно приложился весь наш десяток, защищавший бруствер, лестницу, спускавшуюся с башни Центариуса к крепостной стене в 5 шагов шириной, тянувшейся на треть версты до следующей башни. «Спасибо», — сказала десятнику, протягивая бурдюк. «А ведь вначале, как только пришла в гарнизон, пропуском в который мне послужил магический знак, и нашла псов короля», от меня пытались отделаться, вежливо и невежливо послать куда подальше, но я не уходила. На удачу увидела Ольфилда. Отец так часто рассказывал о нем, что я сразу его узнала. В детстве, заслушиваясь папиными рассказами, словно видела картинки из его памяти. Наверное, неосознанная ментальная магия, как по-другому. «Лайн и Вайрис?» – произнес Ольфилд, когда я, увернувшись от охранника, кинулась к нему. Одернула рукав, показывая знак. «Значит, дочь Эру Вайриса». Ольфилд хмыкнул, посмотрев еще раз на мою руку, затем оглядел с ног до головы, с уложенными косами в мужской одежде с чужого плеча. Трис позаимствовала у младшего брата, который ростом не сильно вышел. «Показывай, что умеешь». Молча сдернула со спины любимый лук, вытащила из колчана стрелу. Все это привезла из волчьего дола, решив не расставаться с оружием. Стрела пронзила мишень в дальнем конце двора, красный круг с неровными краями. Ольфилд задумчиво погладил короткую, начинающую сидеть черную бороду. Вновь уставился на меня. У него было крупное лицо, широкий лоб, внушительных размеров нос, а еще цепкий взгляд черных глаз. «Ну что же, дочь Эрру Вайриса», жестом заставив заткнуться одного из сотников, поинтересовавшегося, зачем нужна девка на стенах, кроме как «Псы короля приветствуют тебя». «Нам пригодятся любые руки, способные держать оружие». «Эй, Элогим!» Обернулся, подзывая еще одного детину под 4 локтя ростом. «Возьмешь к себе!» «Только смотри мне!» На что именно смотреть, Ольфилд так и не сказал. Я попала к здоровенному десятнику, чье лицо, заросшее рыжеватой щетиной, при виде меня страдальчески вытянулось, словно лекарь только что прописал горькую настойку. «Не подведу», — сказала ему. «Вам не придется со мной возиться». «Посмотрим», — отозвался Элогим, — «как быстро тебя прикончат. Ну, раз командир велел, пойдем подберем тебе защиту». Он повел меня в сторону цитадели. «Где стрелять-то научилась?» «А отец, говоришь?» «Угу. Сама откуда?» «Волчий дол?» «Где-то на западе?» «Нет, не слышал». «А что в Хольберге?» «А, учиться, значит». «Тогда почему в магии не подалась?» «Ах, не умеешь. А стрелять, значит?» «Угу. Ну да, стрелять ты умеешь. Шла бы ты лучше в лекарки», наконец выдал он. В цитадели влажный воздух подземелья смешивался с запахом застарелого пота и человеческих испражнений. Проплутав по коридорам, попала в оружейную, где мне выдали стеганую куртку с нашитыми металлическими пластинами и шлем, который норовил сползти вниз на брови, пока я не закрепила его с помощью магии. Трис научила. Она по части причесок и заколок была большой мастерицей. Правда, про шлем в ее науке речи не было. Затем я получила стрелы. Хорошие стрелы, добротные и, главное, много. А лук у меня был свой, привычный, с которым выросла и тренировалась. Потом нас накормили. Я сидела за общим столом, помешивая мясную похлебку под изучающими мужскими взглядами. Молчала, делая вид, что боги лишили меня слуха на время, чтобы не слышать скабрезные шутки и подколки. Ничего, переживу. Пережила же, когда сказала магам, что ухожу в ополчение. Они как раз вернулись домой к ужину, словно жили у нас. Уселись каждый на свое место в гостиной за большим столом и стали делиться новостями. Новости были так себе, что, в принципе, и стоило ожидать. Армия Мазгул на подходе, и завтра к утру станет возле стен города. Тогда я и сказала про ополчение. А затем, как началось... Молчала, слушая, что думают магистры. Думали они громко, нервно и в одном направлении. «Вы все равно не сможете запретить», — сказала им, когда они решили закрыть меня в доме, чтобы не сбежала. «Антор, вы мне не брат, и на вас не лежит ответственность за мою жизнь и мои поступки. А вы», — повернулась к магистру Шарезу, — «вы мне не муж». «Так это мы быстро исправим?» Ответил он вкрадчиво и даже приподнялся со стула, наверное, чтоб исправить. «Прекратите», — сказала ему, — «сейчас не время для шуток. Я все равно уйду, как бы вы ни запрещали. Но вы многое сделали для меня, поэтому решила поставить вас в известность». «Приличные девушки», — раздался голос до сих пор молчавшей тети Чарити, которая спокойно попивала травяной чай из маленькой чашечки. «Сделают все, что в их силах, чтобы защитить свой город и свою страну, даже если для этого придется взять оружие». «Что?» — взвился Антор. «Чарити, как вы?» Тетушка вытянула свои ухоженные сухонькие ручки. «Я жалею, что не обучена стрелять и не могу поднять копье, а также, что единобог не наделил меня магическими талантами, а то бы тоже стояла среди защитников на стенах. но мне хватит сил, чтобы переносить раненых или выполнять другую работу, любую работу, Антор. И вы, Ильсар, все, что потребуется Хольбергу. Завтра мы с Трис пойдем в больницу. Ты же, Лайне? Спасибо вам, тетя Чарити!» Я кинулась в ее объятья. Все равно бы ушла, не посмотрев на то, что меня попытались запереть. Но с ее поддержкой мне стало спокойнее. «Тетушка!» – застонал Антор. «Как вы можете говорить такое? Вы представляете, что для меня, для всего Кемира, значит ее жизнь?» Она согласно кивнула головой, и я поняла, Чарити знает о линии, соединяющей принца Грегора Кромунда и Эгли Лирис, и о маленькой стрелке, что вела к Лайнизе Кромунд. «Однако», — произнес магистр Шарес, — «это было сильно. Но, Лайны, мое предложение все еще в силе». «Не говорите глупости, магистр Шарес». «За мной такого не водится», — отозвался он. «Не припомню, когда я последний раз говорил глупости». «Лайны», — голос старой девы вырвал меня из-под гипнотического взгляда магистра Шареса. «Приличные девушки?» «Знаю», — улыбнулась в ответ. «Не чавкают за столом и не ставят на него локти. А что касается остального...» «Но не волнуйтесь вы так за меня!» «Замуж! Сегодня же!» — рявкнул магистр Шарес. «Ильсар, прекрати!» — страдальчески попросил светлый маг. «Еще и ты! Мне эта мысль нравится все больше и больше!» — произнес темный с ноткой удивления в голосе.